Андрей Белянин. Опергруппа «В Подберезовке». Из серии «Тайный сыск царя Гороха». Читает автор. Итак, что у нас тут? А тут у нас, наверное, около 2/3 местных жителей обступило дом вдовы Лобовой. Из-за ворот раздавался истошный вой, а сама гражданка Марфа Петровна сидела почему-то на крыше, в обнимку с закопченной трубой. Местные тетки интерпретировали ее сидение по-своему. «Говорят, че ты, дьяк-то городской, на нее с насилием побежал? Вот она, аки-кошка от кобеля, вверх-то и взлетанула. Дура баба, разве ж кто в ее годы от такого счастья прячется? Эх, мне б я этого насильника в рясе, а то уж четвертого мужа храню. Зато от исполнения долгу супружеского ни один не отвертелся. А куды ейный сын смотрел? Небось, только званием милицейским похваляться гораст. А как родную маменьку под венец сопроводить? Так и упустил дьяка? А нет, виск-то поди не Митькин будет. Молодец парень, видать, крепко отцу новому руку пожимает. Под такими-то пытками любой женится. Бабы, а может, он и не хотел. Может, у него и в мыслях не было. Может, он вообще до женщин неохочий. Может, ему там посочувствовать надо. Может, на волю отпустить. А там уже наперегоньки. Кто поймает, та его и того. Милые женщины в деревне. Простые и общительные. Аж сердце не нарадуется. Хотя что с них взять? Мужики в дефиците. Пьянка – норма жизни. Культурные начинания на нуле. Все праздники в обнимку с самогоном. А о тяжелой бабской доле еще Некрасов написал. Или, правильнее сказать, напишет. А с другого конца улицы уже залихватски неслись новые экспромты местного барда-частушечника. «Что ни поп, да то и батька», — говорила сыну мать. Сын загнал ее на крышу и не хочет понимать. Митьке-то что поп, что дьяк, не дает любить никак. Ах, вот она в чем причина. Сексуальные домогательства к ближайшей родственнице младшего сотрудника Лукошкинского отделения милиции. Даже при всем либерализме нашей царицы Лидии такое потянет лет на 5 каторги. Есть шанс прищучить дьяка. Ну, хоть попугать чуточку. «Добрый день, Марфа Петровна!» Как можно громче проорал я, козырнув ей на крышу. «Ой, да что же это? Прости меня, Господи!» Всплеснув в деланном изумлении руками, она едва не сверлась вниз. «Сам сыскной воевода в гости пожаловал. А я-то, как дура, трубу печную в обнимку держу. Мой грех, моя беда, мне ответ держать. Люди!» «Не надо!» — попробовал попротестовать я, почуяв, откуда ветер дует, но меня не услышали. Марфа Петровна отважно встала в полный рост и, рукоплеща юбками на ветру, изобразила народу речь. «Люди, судите меня, вдову честную, бабу порядочную, соседку добрую, подругу верную. А ежели когда кому какое зло сотворило, руку там сломала, али овин снесла, так за то и прощение молить буду и на страшном суде ответ держать. Ныне же скажу прилюдно. Где ваш сын?» — успел выкрикнуть я, пока она держала паузу по Станиславскому. «Сын, где сын? Сынок мой единственный!» Демонически захохотали с крыши, причем с таким глубоким трагизмом, что пара теток невольно перекрестились. «Нет у меня сына нонче, а есть милиционер. Чин служебный, богатырь законопорядочный, сердце не имеющий. Родную маменьку уже, небось, в третий раз пред всем селом на людях позорющий. Выйди, не слух, покажись гражданину участковому. Вот хоть он-то, поди, тебя пристыдит по-начальственному». Ворота открылись практически сразу, но не полностью. В узкую щель выглянула красная Митькина физиономия, мокрая от трудового пота. «Здравия желаю, Никита Иванович. Чего надо, несрочного? А то я уж больно занят сейчас». «В дом пустишь?» — прямо спросил я. «Нет», — Столь же честно ответил он. Боюсь, вы вмешиваться начнете. А у нас тут дело узкое, семейное. Служебное расследование, не требующее. Тогда почему у тебя за забором дьяк орет? Не уступал я. Кто орет? Это кто и тут орет? Сейчас вернусь, да как дам по сусалам, чтоб людей не удивил. Разорался тут. Я скоренько, Никита Иванович. Дожму его только. До свидания вам. Митя, а маму твою кто на крышу загнал? Сунув ботинок в щель ворот, я попытался усилить напор. Мой напарник тяжело вздохнул, кинул быстрый взгляд вверх и призадумался. Никита Иванович, вот помнится, мы с собой в телеге пищаль стрелецкую привезли. Вы б за ней сбегали по дружбе, а? В единый миг маму дорогую с трубы снимем. Не промахнемся, ежели. Открыть дверь, младший сотрудник Лобов! Не своим голосом взревел я, потому что эта семейка меня уже достала. Но над ухом тихо раздался укоризненный голос Абрама Моисеевича. Еще вы так разоряетесь. У вас одно горло. Простудите гланды, не сможете петь, и вам станет грустно. Пустите меня, мы таки сумеем договориться. По крайней мере, двое участников конфликта все еще вменяемые люди. Я махнул рукой и отступился. Дмитрий, проникновенно, но не повышая голоса, обратился к воротам Абрам Моисеевич. Дмитрий, откройте, это таки я. Вы можете не пустить в дом любимого начальника или друга детства. Можете отказать в аудиенции надоедливой соседке и перенести встречу с проверенным партнером по делам. Вы вправе не слушать никого, даже родную маму, чтобы она сидела там, где ей удобно, разгоняя ворон. Но, слушайтесь, Дмитрий, так и я говорю «но». Ну, никакого «ну». Я говорю вам «слушайтесь». «Абрам Моисеевич», — возмолился Митяй, судя по приглушенным звукам, левой ногой удерживающий кого-то, пытающегося уползти. «А нельзя ли чуточку побыстрее? Вот вам крест, занят я, ну прям жуть как занят». «О, вы всегда торопите события. Но, Дмитрий, время нельзя обмануть». Мудро определился старый еврей каким-то совершенно невероятным образом, просачиваясь в щель ворот. «У меня бы туда и нога не пролезла. Вам нужен совет. Их есть об этом больше двух. Честь вашей матушки, чтобы ее не продуло, не дай бог почки, это же не налечишься уж, поверьте мне, будет спасена. Мы с вами вместе вешались. Мы уже стали родственниками. И ваши проблемы бьют мне по большому мозолю на истрадавшемся сердце. Так и я почти весь тут». Гражданина Смуленсона рядом со мной уже не было. Я думал, такие фокусы только американские иллюзионисты откалывают. Хотя, чему удивляться, Гудини тоже был еврей. Значит, умение пролезть в любую щель у них национальное. «Ша, считайте минуты», — напоследок пообещал Абрам Моисеевич уже с той стороны. «Я ему все улажу. Кстати, счет на ваше имя оставить тут или занести в отделение?» «Ой, можете не отвечать сразу, вы же еще не досчитали до 3 минут, да?» «Вот, досчитаете и...» «Ладно, потом посчитаемся». Я обернулся к народу. Никто и не думал расходиться. Интересно, все-таки какое же тайное слово Яга им в прошлый раз вылепила? Ведь даже навскидку не придумаешь. С одной стороны, наверное, нечто мистическое и пугающее, а с другой явно простое до невозможности. Эх, все равно расшибусь, но узнаю. И только тут я вдруг неожиданно вспомнил, что пока стою здесь без дела, мог бы задать пару вопросов деревенской публике. Все-таки отдых расхолаживает. На службе я обычно собраннее. «Граждане-крестьяне, у кого есть новые сведения о ваших исчезнувших односельчанах, братьях Бурьяновых?» «Порошки и рожки, что ли?» — первым сообразил кривоногий дедок слева. Я кивнул. Все задумались. Слышался лишь надсадный скрип мозгов в обстоятельной фермерской неторопливости. «А сколь им дадут-то?» — вновь подал горд старичок. Местные затаили дыхание. Пока у органов нет оснований предъявлять им какие-либо претензии. Презумпция невиновности... «Тады точно посадят», — удовлетворенно кивнул дед, и все радостно загомонили. Я так понял, что шаловливые братцы чрезмерной любовью в Подберезовке не пользовались. «Воры они, разбойники и тати безбожные. С малолетства яблоки по чужим садам тырить обученные. Помнится, когда им еще-то годик по два было, изловил я шалопаев, да хотел крапивою поучить. Так они меня той же крапивою везде, где могли, и избили, и накормили, и голым в Африку пустили. Только я вернулся к вечеру. Люди, а когда аспиды и антирожи схожи, у Спиридоновны козу увели да надругалися, выпустили животину в стадо, с одного бока стрижену, с другого бриту, а рога якутской резьбой по кости разукрашены, с причудливостью. Ну не злодеи ли творческие, ай? Прошка и Ерошка, что ли? Это братья, которые, близнецы в смысле, которые хулиганы да баловники известные. Как же, не помню. Вот не помню их, и все, хошь стреляйте. Хотя тогда и, может, и вспомню. Это, как вы понимаете, наиболее внятные версии. Прочая галчина разноголосица и внимания не заслуживала. В общем и целом все сводилось к одному. Вы уж нам найдите их обоих, а тогда и сажайте. Долго плакать не будем. Никита Иванович, позвольте-ка. Ворота за моей спиной с легким скрипом распахнулись, и могучая Митькина длань, цапнув меня за ремень, утянула внутрь двора. Тоже правильно, здесь ловить абсолютно нечего.